Пока вы делали, я думал. Сохраняю деньги, не трачу большие суммы. Вы боялись заходить в воду, я палец сунул. У вас нет яиц, я свои оба продал куру. Передавайте от меня привет тупым сахурам. Передам вам свои знания как гуру. На одном из этих треков врать не буду. Не подвергну себя суду, ну то и суду. Может когда-то буду известен на всю страну. Ну а пока вот вам мой альбом дебютный. Консумируйте его как кушусь верблюда. Я с утра голодный, хочу драники. Долбоёб тупой, зимой уходишь без подштанника. Группа с треком не является для меня тайной. Тайником, точнее, сори, недопонимание. Обожаю ошибаться ударением. Обожаю есть блины с малиновым вареньем. Baby face навеки, не волнуюсь о старении. Проведу остатки жизни с головой в забвении. Кто мечтал о Нарнии, приготовьте уши. Пляж готовит местность, что находится на суше. Чтоб туда попасть, нужно альбом полностью слушать. От начала до конца влипать, как сочный груши. Люблю веселиться, но хожу с кибалом грустно. Люблю, когда небо становится туст. Трек, про что люблю, уже давно у меня присутствует. После слушания ответишь пересказом устным. Люби всех вокруг себя, куда бы ты ни шел. Ближнего люби, будь он москаль или хохол. Меньшего люби, даже если он ростом 100. Люби того, кто посадил тебя на кол. Про это рик-ролл я не буду кликать. Кем бы не был фрик, не буду в него пальцем тыкать. Я в честь тыквенного сласа вырезаю тыквы. Плавные в треках переходы, не заметишь стыка. Отвечаю, не заметишь. Знаю, что у многих на меня отвратный фетиш. Вы завязывайте, меня же слушают дети. Слышать им нельзя такое, прекращайте с этим. Но зато ебать я могу материться нахуй. Помню, как елень выразила меня рубахой. Если пишусь ночью, то пишусь всегда со страхом. Если днем пишусь, то кричу, как орел тринадцатый. Вы о нем еще услышите. Расскажу на интро об альбоме всякий ниши. День не светит из окна тюремной камеры, там режут. Если в общем говорить, альбом 5 звезд прямо как ниши. Слышали? Прям сейчас добавил саунд-эффект. Я жалею, что мне не достался диалект. После записи всего I'm feeling kinda wrecked. А у тебя боль в спине? Англицизмы ваши посылаю прямо в США. Я использую русский язык на 100 баллов из 100. Рэпер Lil Fox застрял в моей заднице как глиста. Через полчаса я скажу вам hasta la vista. Запомните эту строчку. Доберусь экспрессом по миру в любую точку. Я бы за билет в Сочи отдал бы свою в почку. Кого бы ты выбрал, гея сына или шлюху дочку? Я бы выбрал гея сына. Может, его половая жизнь не будет сытна. А вот дочка шлюха гарантированно быдло. Выбирай с умом, тебе придется сделать выбор. И запомни навсегда, что пляж вообще не пидор. Мне не нравится уретра, мне нравится клитор. Извиняюсь за все строчки мерзкие, что были. Ничего из этого не появится в клипе. Пока вы делали, я думал. Сохраняю деньги, не трачу большие суммы. Вы боялись заходить в воду, я палец сунул. У вас нет яиц, я свои оба продал.